Глава 2 и 3. Потому что это был бы самый логичный ответ. Так я отделывалась от вопросов ребенка, когда мы проходили возраст бесконечных «почему?». Но сейчас Никита уже намного старше, и я не могу бросить ему то, что не является объяснением. Это было очень давно. Начинаю я, когда машина трогается. Стас в этот момент зачем-то оборачивается и смотрит на меня через плечо. «Мы встретились в институте», — объясняет он моему ребенку. «Где ты училась экономике, мам?» — спрашивает Никита. «Нет», — сдавленно выдыхаю я. Ведь я ни разу не говорила сыну о том, что у меня было другое неоконченное образование. И, кстати, когда-то я мечтала стать травматологом. «Давай я лучше посмотрю твою ногу». С этими словами я наклоняюсь к Никите. «Нет, мам!» Он отползает. На это, в общем-то, и был расчет. «И когда ты вышла замуж за здешнего фермера?» — спрашивает Стас. «Какого фермера, мам?» Снова влезает Никита, и тогда я неосторожно задеваю раненую ногу сына. «А-а-а!» Раздается сбоку, и меня накрывает волной тревоги, смешанной со стыдом. «Прости, пожалуйста, сынок!» Почти что кричу я, пытаясь погладить больную ногу, но, кажется, делаю только хуже. «Я тебя сильно задела?» Вместо ответа Никита отползает максимально далеко от меня и буквально вжимается в автомобильную дверь. «Просто больше не трогай!» — шипит он, глядя на ногу. Киваю сыну, и в этот самый миг мой взгляд неожиданно скользит по зеркалу заднего вида. В нем отражается Стас. Не знаю, специально или нет, но водитель смотрит на меня. Прямо в глаза. От этого сердце, кажется, делает кульбит прямо в грудной клетке. Он смотрел на меня так же и тогда, когда мы... Впрочем, неважно. Ужасно, что я помню его взгляд. А Стас не факт, что вообще счел это чем-то достойным запоминания. В конце концов, мужчина, окруженный таким количеством поклонниц, может не придавать особого значения случайным отношениям, ведь так? В следующую секунду Стас улыбается, и мне начинает казаться, что он только что поймал меня на лжи. Приятное чувство, похожее на бабочек в животе, тут же сменяется раздражением. Да какое ему дело до того, что я живу в сарае и, возможно, делаю это одна с сыном? Он что, потягаться тем, кто тут самый классный, решил? Но мне ведь тоже есть чем гордиться. «Ну а у тебя как дела?» — спрашиваю я, скрестив руки на груди. «Чего добился?» «Открыл свою клинику», — говорит как будто между делом Стас, сворачивая на шоссе, ведущее в город. «То есть как?» — вырывается у меня, и я тут же поправляюсь. «Извини, я хотела сказать, я была уверена, что ты работаешь в больнице Ухтомского. Иногда консультирую». Стас прибавляет на газ и меня легонько вжимает в сиденье. «Смотришь на молоденьких девочек?» Я не сразу понимаю, насколько бестактно прозвучал мой вопрос. Однако Стас делает вид, что этого не заметил. Он просто хмыкает, глядя в пол. «Я консультирую по сложным операциям, если надо. Так что да, кое-кого я там знаю», — сообщает мне гроза девчонок всея универа. «Я занимаюсь репродуктологией. Иногда очень редко требуется мой совет». Я делаю вид, что поняла, и отвожу взгляд для того, чтобы оценить состояние сына. Никита сидит надувшись и смотрит перед собой. Он явно понял, что это взрослый разговор, в который не стоит лезть. Никита у меня парень довольно чувствительный. Что и неудивительно, ведь он рос с достаточно строгим и придирчивым отцом, от которого видел мало хорошего. Так что настроение угадывать он научился. Поправляю шапку на сыне и с трудом улыбаюсь ему. Рядом со Стасом я чувствую себя не в своей тарелке. Взгляд против воли скользит по рулю, и я отвожу его, чтобы ненароком не взглянуть на руки моей первой любви. Не хочу знать о том, что он выбрал в итоге — семейную жизнь или вереницу из случайных подруг. «Но чего ты притих?» — негромко обращаюсь к сыну. Тишина, повисшая в салоне, начинает давить. Никита морщится, дует губы. В такие моменты он напоминает мне себя 4-летнего, симпатичного малыша, у которого еще не было от меня секретов и который целиком был мой. Хотел сказать, что вообще-то мы живем тут без папы, но ты, наверное, будешь против», — выдает сын. У меня только беззвучно открывается рот. «А он боец», — зачем-то замечает Стас. «Весь в папу», — парирую я. «Он у него, знаешь, такой...» Я снова ловлю взгляд Стаса в зеркале и понимаю, что этому человеку, наверное, вообще нет никакого дела до моих семейных дрязг. Кто я такая? Девчонка, которую он, наверное, едва помнит. Все эти вопросы — простая вежливость, и я не должна утомлять человека, который мне помогает всякими праздными рассказами. Еще подумает, что мне нужна помощь. В том, что Стас серьезный человек, я не сомневаюсь ни на мгновение. Репродуктология — очень прибыльный раздел медицины. Боюсь подумать, сколько денег может приносить такая клиника. «Какой?» — спрашивает Стас, и я едва не подпрыгиваю на месте. «Ну, умный, красивый, очень популярный у женщин», — выдаю я на эмоциях. «И когда мы встретились, он еще не был богат». «Из-за этого и расстались?» Снова интересуется Стас. «Прости?» Я чуть подвигаюсь вперед. Удивительное дело, но рядом с этим мужчиной я начинаю чувствовать себя спокойно, как и в тот раз. Есть в Стасе что-то очень располагающее. «Расстались, потому что популярный?» Он чуть-чуть оборачивает голову назад, наверное, для того, чтобы посмотреть мне в лицо. Но мне вот это замечание встает костью в горле. Молча отодвигаюсь назад, но вместо меня в разговор неожиданно встревает Никита. «Нет!» — замечает сын. «Никит, кому я говорила?» Оборачиваюсь к нему. «Когда взрослые общаются, надо молчать!» «Вообще-то я не строгая мать и не люблю одергивать ребенка, но сегодня мой сын уже два раза вывалил лишнюю информацию о нашей семье тому, кому не следовало. Не считаю лишним на него в такой ситуации цыкнуть». «Ты извини меня, Алена!» Вдруг заявляет Стас. «За такой нескромный интерес, но у меня есть для этого причина». При слове «нескромный» я чувствую, что у меня начинают гореть щеки, как будто я только что пришла с мороза в теплое помещение. Приходится даже прижать к ним все еще холодные после улицы ладони. Но хуже всего то, что все это видит мой сын. У меня сердце бьется, как бешеное. Что, простите, Стасу, может быть нужно от меня? «Какая?» Спустя несколько гулких ударов сердца произношу я.